Глава третья. Ремика себя чувствовала очень плохо, но ей стало бы гораздо хуже, если бы она только знала, чем занимается в эту самую минуту ее будущий супруг, который на самом деле и не подозревал о ее существовании. В то время как Ремика стояла перед окном в Гранаде, Артиум находился у другого окна, вернее, он находился под ним. Изрыгая приглушенным голосом проклятие, он пытался отодрать ножны от цепкой хватки вьющегося растения, по которому он и поднялся до окна. Граф де Сансер болтался на уровне второго этажа, прилагая неимоверные усилия для того, чтобы освободиться и добраться, наконец, до злополучного места. Счастье, что окно выходило в сад, иначе его давно бы заметили с улицы. После очередной неудачи у него вырвался громкий возглас негодования. В окне, прямо над ним, сразу же показалось женское лицо. Послышался испуганный шепот. «Ради всего святого, граф, не кричите так громко! Мой муж может услышать!» «Да мне легче убить вашего мужа, нежели отвязаться от этого мерзкого цветка!» — крайне раздраженно ответил Артиум. Он снова разразился приглушенными проклятиями, которые закончились облегченным вздохом. Ему удалось освободиться. Правда, при этом шпага с ножнами и перевязью остались висеть в воздухе. Артиум мигом добрался до окна и буквально ввалился через него внутрь. Вскочив на ноги, он сразу же оглянулся по сторонам. Осмотр комнаты вызвал на его губах довольную улыбку. В середине стол, уставленный изысканной пищей, и бутылка вина с двумя бокалами. У стены широкая кровать, заправленная шелковым бельем. Напротив невысокая блондинка, одетая в прозрачный пеньюар. Она сразу же бросилась ему на грудь, награждая неистовым поцелуем. Не очень хороша собой, но сколько страсти в этом маленьком создании, — думал Артиум, наслаждаясь вкусом поцелуя. Я прекрасно проведу время, а ведь я не хотел отвечать на ее призыв. Проклятие! Блондинка оставила Артиум и нарочито медленным движением сбросила пеньюар. Обнаженная, она медленно улеглась на постель и оттуда устремила на него призывный взгляд. Артиум нравился многим женщинам. Некоторые из них были влюблены в него без памяти. Он же старался всегда ограничиваться по возможности короткими встречами, ища удовольствие не в чувствах, а в разнообразии. Он был известен своим непостоянством, и тем не менее женщины тянулись к нему, как путник тянется за глотком воды в пустыне. И было отчего. Артиум был точной копией своего отца во всех отношениях. Так же, как он, Артиум обладал выразительной внешностью. Голубоглазый, со светло-русыми волосами, доходившими до плеч и маленькими усами, он являл собой образ мужской красоты, ибо черты лица не уступали статности его фигуры. Артиум был красив и прекрасно знал это. Это чувство сквозило в его взгляде, когда он, стоя перед кроватью, придирчиво осматривал очередную любовницу. Артиум прошелся по ней взглядом, начиная от пальцев ног, заканчивая маленькими грудями с торчавшими сосками. Особенно понравились ему бедра. Выждав положенную в этих случаях паузу, Артиум стал поспешно сбрасывать с себя одежду. Раздеваясь, он внимательно следил за выражением глаз блондинки. Он увидел, что в них появилось восхищение. Удовлетворенно хмыкнув, Артиум избавился от последних остатков одежды и незамедлительно прошествовал к кровати. Ему навстречу потянулись две руки. Покрывая их поцелуями, он опустился на кровать. «Скорей!» — раздался шепот полной страсти. «Вот не терпится!» — с внезапным раздражением подумал Артиум. «Ну что ж, скорее так скорее». Он накрыл ее своим телом и резко задвигался. Она схватилась за спинку кровати позади себя двумя руками и закусила губу, сдерживая стоны. Иногда их не удавалось сдержать. Эти стоны подстегивали Артиум. Все закончилось очень быстро. Так, по крайней мере, полагал Артиум. Он опрокинулся на спину и шумно выдыхал, пытаясь унять бешеный ритм сердца. Пока он справлялся со своим дыханием, на него обрушился целый ураган поцелуев. «Она не так плоха, как показалось вначале», — с некоторым удовольствием подумал Артиум. Он заложил руки за голову, предоставляя делать все, что ей заблагорассудится. Любовные игры продолжались несколько часов подряд. Они несколько утомили Артиум, и он незаметно для самого себя уснул. Артиум забылся очень крепким сном. Ему снились корабли и море. Они ему часто снились, хотя, в сущности, и то, и другое он видел всего лишь однажды. Погруженный в прекрасные видения, он не сразу ощутил на своей груди горячие поцелуи. Вслед за поцелуями раздался очень нежный шепот. «Любовь моя, пора просыпаться. Я не хочу потерять ни мгновения с той волшебной ночи, которая предстоит нам обоим». «Ночи?» Артюр замкнул веки и, едва открыв глаза, сразу посмотрел на окно. Снаружи стало совсем темно. Комнату освещала лишь одинокая свеча. «Сколько сейчас времени?» «Около полуночи. Наступает лучшее время для влюбленных». «Черт!» Артюр вскочил с кровати и стал со всей возможной поспешностью собираться. При этом он постоянно издавал нечленораздельные звуки и приправлял их приглушенными проклятиями. «Почему ты одеваешься, любовь моя?» — раздался с кровати удивленный голос. «Я опаздываю, радость моя», — ответил Артюр, не переставая одеваться. «Меня ждет срочное дело». «И это дело важнее меня?» Различив в голосе любовницы открытую обиду, Артю как мог придал голосу значимость, правда при этом ограничившись лишь коротким ответом. «Это дело чести, сударыня, в таких делах не может быть ничего важнее». Артю закончил одеваться и поспешно бросился к открытому окну. Прежде чем исчезнуть, он легко поклонился в сторону обнаженной женщины, что лежала с обиженным лицом, и коротко произнес на прощание. «Сударыня, я провел рядом с вами незабываемые мгновения. Все, о чем мне остается сожалеть, так это о невозможности повторить их снова и снова». «Ну, почему же, любовь моя?» — раздался в ответ удивленный голос. «Вы можете вернуться ко мне в любое время». «К сожалению, это невозможно, сударыня». Артью принял печальный вид и продолжил грустным голосом. «Моя матушка занемогла. Завтра я должен немедленно отправиться в Сансер, посему я буду лишен счастья вновь увидеть вас, по крайней мере, в ближайший год. Но я, сударыня, сохраню у вас самые наилучшие воспоминания. Прощайте!» Артью вылез в окно. Его уход сопровождали печальные вздохи. Но Артью они ничуть не волновали. Едва оказавшись за окном, он успел забыть женщину, с которой расстался минуту назад и провел столь бурный вечер. Больше всего в данную минуту Артью интересовала его шпага. Увидев, как поблескивает рукоятка под светом, отбрасываемым полной луной, он обрадовался. Артью сполз вниз и, схватившись за ножны, дернул изо всех сил. Результат оказался для него несколько неожиданным. Шпага освободилась от цепких объятий и полетела вниз. Вместе с ним. Глухой звук сигнализировал об успешном падении Артью. Ему повезло, что расстояние от окна до земли оказалось небольшим, иначе все могло закончиться гораздо печальнее. Впрочем, ему не впервые приходилось проделывать такие прыжки. Правда, с тем лишь отличием, что в остальных случаях все происходило только по его собственной воле. Артью поднялся с земли и начал отряхивать одежду. Затем кряхтя нагнулся и поднял злополучную шпагу. Он незамедлительно возвратил ее в прежнее место. Сделав несколько шагов, он почувствовал боль в спине. Однако она полностью прошла, едва он очутился на улице. Там Артью остановился и огляделся вокруг себя, пытаясь с точностью определить кратчайший путь к следующей цели. Поразмыслив некоторое время, Артью решил не мудрствовать. Он попросту спустился к сене и пошел вдоль набережной. По мере продвижения вперед на пути попадались лишь отдельные прохожие, но и те поспешно проходили мимо него. Артью не обращал на них внимания. Он ни на что не обращал внимания, по крайней мере до той поры, пока не миновал мост Менял. Здесь он остановился на мгновение, а потом целенаправленно двинулся к небольшому особняку со всех сторон окруженному железной решеткой с копьеобразными верхними выступами. Дом находился в непосредственной близости от сены. Недолго думая, Артью подошел к ограде и, схватившись за прутья, начал взбираться вверх. Ему удалось без особых трудов добраться до верхушки ограды. Он уже собирался спрыгнуть с ограды на другую сторону, когда увидел, что его одежда зацепилась за острый край железа. «Но это уж слишком!» — раздосадованно прошептал Артью и резко дернулся вперед, собираясь все же осуществить намеченный прыжок. Это действие привело к совершенно противоположному результату. Вначале Артью услышал треск раздираемой одежды, затем почувствовал, как некая сила не только удержала его, но и оттянула резко назад. Еще через мгновение он сорвался с ограды и свалился обратно на мостовую. Основная тяжесть при падении пришлась на самое безопасное место его тела. Артью вскочил с мостовой, не успев как следует приземлиться. Он сразу же забегал вдоль ограды, потирая ушибленный зад. «Черт, как больно!» — то и дело повторял он приглушенным голосом. Предпринимаемые усилия очень скоро принесли необходимое облегчение, а с облегчением появился один вопрос. Что делать дальше? Повторить попытку или же возвращаться домой? Артью больше склонялся к последнему. И дело было вовсе не в опасностях, которые всегда таили в себе подобные предприятия. Ночь началась с неприятностей. Как многие другие подобные ему люди, Артью был суеверен. Он верил в приметы, Если день начался с неприятностей, лучше не выходить из дома. А уж если ночь началась с неприятностей, лучше отправиться домой и забыть о встрече с очередной любовницей. Не успел Артью об этом подумать, как за его спиной раздался пророческий голос. «Кошелек или жизнь?» Артью резко обернулся. В двух шагах от него стояли четверо бородатых бродяг со шпагами наперевес. Все они были в рваных плащах и носили на голове поношенные шляпы. «Я так и знал, что эта ночь добром не кончится», — пробормотал под нос Артью. Он с опаской посмотрел на темные окна особняка и тут же снова услышал прежний голос, в котором на сей раз отчетливо прослеживалась угроза. «Ты что, глухой? Отдай деньги, или мы тебя убьем!» Четверо грабителей окружили его полукругом и по очереди стали угрожать шпагами. То один кончик шпаги, то другой оказывался в непосредственной близости от лица Артью. Разбойники ожидали, что их требование будет немедленно выполнено. Однако... «У меня есть к вам небольшая просьба». Как можно тише и почтительнее обратился Артью к грабителям. «Какая еще просьба?» — раздался в ответ раздраженный голос. «Вы не могли бы подождать, пока я повидаюсь с одной особой, а потом снова повторить свои слова? Только не здесь, а немного подальше от дома». «Так, отдавай деньги и вали к своей крале!» Среди грабителей раздался смех. «Этого я не могу сделать». «Почему у тебя нет денег?» Смех сразу же прекратился. «За кого вы меня принимаете?» «Конечно, есть, но я не могу их отдать. Для меня унизительно поддаваться требованию таких мерзавцев, как вы. И драться с вами я тоже не могу», — совершенно спокойным голосом продолжал Артью. Он делал вид, что не замечает, как грабители угрожающе двинулись вперед. «Причина в доме за нашей спиной. Драка вызовет шум, а шум может скомпрометировать даму, которая там живет и в данную минуту меня ждет. Понимаете, в каком щекотливом положении я оказался? Надеюсь, понимаете. А если нет, в таком случае мы можем отойти куда угодно. Можем спуститься к Сене, например». «К черту Сену и твою болтовню!» — зарычал один из грабителей. «Ты нам отдашь все деньги здесь и сейчас!» Не успели отзвучать эти слова, как он бросился на Артью со шпагой наперевес. Артью зорко наблюдал за грабителем и точно угадал это движение. С удивительной ловкостью он увернулся от удара и, пользуясь тем, что грабитель пролетел мимо него, быстро подхватил его со спины, а в следующее мгновение протиснул его голову между двух решеток. Грабитель закричал и начал дергаться, но все было безрезультатно. Голова прочно застряла между прутьев. Тем временем Артью молниеносно действовал. Он подхватил правую руку застрявшего в решетке грабителя, она все еще сжимала теперь уже бесполезную шпагу, для него бесполезную. Для Артью же она оказалась весьма кстати. Именно ей он отбил несколько нацеленных на себя выпадов. Сделав это, он перекатился через спину своего незадачливого спасителя, одновременно вырвав у него из рук шпагу и вытаскивая из ножен свою. С двумя шпагами в руках он и встретил мощный натиск троих грабителей. Артью прекрасно фехтовал с обеих рук, и грабители в течение очень короткого времени сумели в этом убедиться. Артью не только успевал защищаться от смертоносных лезвий, мелькающих рядом с ним, но и атаковать. Практически каждый раз после короткой атаки раздавался вопль, и появлялась очередная рана. «Да убейте же его!» — в ярости закричал незадачливый грабитель. Он потоком изрыгал громкие ругательства и постоянно крутил головой и дергался, стараясь высвободиться. Однако не тут-то было. Его друзьям уже не было дела ни до него, ни до денег. Единственное, о чем они думали в эти мгновения, так это о том, как спастись самим. У всех троих на лицах появилось паническое выражение сильного страха. А Артью фехтовал, словно на тренировке, каждый раз поражая своей ловкостью и знанием изощренных приемов. Удары следовали один за другим. Он начал постепенно теснить противников, а вскоре сумел нанести им несколько довольно серьезных порезов. Как и предсказывал Артью, шум разбудил обитателей дома. Окна ярко осветились, послышалось множество голосов, а вслед за ними парадная дверь распахнулась, и показался сам барон Дюлювери во главе десятка вооруженных слуг с факелами. Они вышли из ворот и постепенно прибежали на место сражения, законченного сражения. Барон с крайним изумлением осмотрел место состоявшейся битвы. Справа от него, в его же собственной ограде, торчало туловище какого-то человека. Оно постоянно извивалось и зарыгало проклятие. Чуть поодаль на земле лежали еще три человека и, не переставая, стонали. Часть одежды этих людей была в крови. По всей видимости, они были ранены и нуждались в помощи. Барон поднял взгляд и замер. «Вы? Граф? Что вы здесь делаете?» — спросил потрясенный барон. Артью решил на всякий случай не выпускать из рук шпаги. Кто знает, может, этот барон не такой болван, как кажется на первый взгляд. Артью учтиво поклонился и не менее учтиво ответил на вопрос. «Случайно проходил мимо вашего дома, любезный. Смотрю и вижу четверых человек с оружием. Они пытались перелезть через ограду и, по всей видимости, залезть в ваш дом. Один, слава богу, застрял. Случайно. А остальным троим я не позволил пробраться в ваш дом. Хотя вы, к сожалению, и не приходитесь мне другом. Я счел неправильным оставлять вас в беде одного». «Мой лучший друг!» — радостно вскричал барон. Он бросился к Артью, обнял его и без конца пожимал его руку и повторял. «Сегодня вы спасли наши жизни, граф. Вы всех нас спасли». «Старался как мог», — скромно потупив глаза, ответил Артью. «Немедленно в дом. Вы ранены. Мы должны позаботиться о вас. Мой друг, мой лучший друг!» Барон подхватил Артью за руку и потащил в направлении дома. В это время раздался громкий вопль. «Он врет! Он все врет! Это он пытался пробраться в дом, а мы ему помешали!» Артью даже не оглянулся назад. Оглянулся лишь один барон. «Вытащите его из ограды и вместе с остальными отведите в полицию!» — гневно приказал он своим слугам.